Глава 26. Лар, тебе не кажется, что ты какая-то слишком растерянная последнее время? Люба сидит напротив меня в моем кабинете, а я совершенно не понимаю, что со мной происходит. Я себя давно не чувствовала такой. Я даже не могу описать свои ощущения. Люб, ты ко мне пришла, чтобы спросить, почему я такая растерянная? Улыбаюсь я подруге, пытаясь скрыть нервную дрожь за перекладыванием бумажек и медкарт. «Я пришла к тебе, потому что ты у меня осталась одна». Люба хмурится и немного бледнеет. «Слушай, а менопауза может наступать в 40?» Вопрос Любы застигает меня врасплох. Я даже растерялась от него. Смотрю на нее и совершенно не понимаю, при чем тут менопауза? А что тебя заставило думать о менопаузе? Я беру ее за руку и, сама задрав рукав, надеваю манжету, чтобы измерить давление. Да меня в последнее время то в жар бросает, то в холод. Вполне серьезно отвечает Люба. Ну, с твоим ветром это неудивительно. Поддеваю я ее. А теперь помолчи. Дай давление измерить. Немного повышенное, но для Любиного возраста вполне нормальное отклонение. А вот ее бледность нервирует. «Давай-ка на кресло, дорогая моя!» Командую, снимая манжет. «А после сходишь еще и анализы сдашь. Они примут, но результат будет только через неделю». «Через неделю будет 8 марта», — улыбается Люба. «Ну вот и сделаешь подарок своему ветру. Не отлынивай давай, на кресло, живо!» Я подталкиваю ее, а сама готовлюсь, чтобы взять мазки. «Как же я люблю все эти процедуры!» Шипит Люба, но на кресло лезет. Я только улыбаюсь на ее бурчание, осматриваю. Смущает, что матка немного увеличена, но у Любы должны быть месячные в это время. Поэтому решаю промолчать. А вот в анализах пишу дополнительную графу. «И все?» — хмурится Люба, когда я отхожу от нее и снимаю перчатки. «А что еще?» — отворачиваюсь я. «Лар, ты не придуривайся, говори давай». Люба злится, а я думаю, что мои предположения правильные. «Где твои наставления? Как нужно себя вести и как предохраняться?» «Люба, судя по тому, что Семен тебя не отпускает от себя надолго, то мои советы будут немного не кстати». «Семен меня не отпускает от себя, потому что прошлое наших родителей решило нас догнать. Но спасибо Руслану да папе, что все смогли решить быстро. Этих мужиков не убедить в том, что все нормально. Поэтому приходится переждать их приступ повышенной ответственности. Спокойно рассказывает Люба, но теперь хмуриться начинаю я. Какое прошлое? При чем тут Руслан? Благодаря Руслану смогли найти нужную информацию и достаточно быстро, отмахивается Люба. Я не вникала, но Семен с папой ему очень благодарны. Кто бы сомневался? Кривлюсь и наклоняюсь, чтобы записать все, что нужно сделать Любе. «Лар, тебе не кажется, что пора уже определиться?» Люба опирается о стол локтем и наклоняется ближе ко мне. «Не поняла». Внутри все леденеет от предполагаемого ответа Любы, но и без него уже не выйдет разговора. «Ты взрослая, состоявшаяся женщина», начинает перечислять Люба. «У тебя красавица-дочь, замечательные любящие родители, и даже со свекрами ты сохранила отличные отношения. Так скажи мне, почему я не вижу радости в твоих глазах, особенно сейчас, когда на твоем горизонте появился красавец Иволгин?» И я... и замолкаю. Что я ей могу ответить? Смотрю на Любу и почему-то хочу, чтобы она сейчас же ушла. «Ты, Лара!» — горькая усмешка касается ее губ. «Тебе его не жаль?» «Кого?» — хрипло спрашиваю. «Обоих». Молчу, смотрю на Любу и молюсь, чтобы кто-то сейчас зашел и сказал, что срочно нужна моя помощь, иначе я не сдержусь. «Лара, ты у меня осталась одна». Голос Любы надрывается, но она быстро берет себя в руки. «Аллочка неизвестно, когда вернется и вернется ли вообще. Судя по тому, что Дикоев собирается вкладываться здесь в какой-то бизнес, то мы ее увидим не скоро. От этих слов становится еще хуже. А теперь и ты решила непонятно чем заняться». «С чего ты?» «Тебя сдала Тома», — хмыкает Люба. «Я уже знаю, что ты собираешься переезжать. Но вот скажи мне, ты далеко смогла убежать от себя? Хорошо тебе с ним?» «Он меня любит», — отвечаю слишком резко, но сдержаться не могу. «Молодец», — Люба хлопает в ладоши. «Пусть возьмет с полки пирожок. Ты знаешь, у тебя стала манера общения, как у Ветрова». «Ну, так мы с ним живем под одной крышей». При упоминании Семена улыбка Любы становится теплее, а я снова злюсь. «Люб, вот тебе направление». Протягиваю ей бумаги, стараясь перевести тему. «Можешь часть сдать сегодня, остальное завтра с утра». «Самое тупое съезжание с темы, Лар», — начинает смеяться Люба. «Люба!» — выкрикиваю я. «Я не хочу разговаривать о своей личной жизни ни с кем». «И так было всегда. Ты замечала?» Люба — само спокойствие. Я и забыла, что она часто видит намного больше, чем может показать. «Ты мастерски можешь помочь и выслушать, протянуть руку помощи, ткнуть носом и заставить посмотреть на ситуацию с другой стороны. Но сама совершенно не умеешь принимать помощь и просить о ней. Ты будто маленькая девочка, что стоит растерянная и не знает, куда ей идти, потому что забыла адрес». «Какой адрес, Люба?» «Тот, где живет твое сердце, Лара», — вздыхает Люба и, встав со стула, идет на выход. «Что?» — шокированно смотрю на нее я. «Ты знаешь, я бы на твоем месте не напивалась бы, а просто села и поговорила с ним, честно и без показухи», — говорит Люба еще спокойнее, а я закипаю. «Всю свою боль, ненависть и брезгливость все высказала. Я надеялась увидеть тебя снова счастливой с этим Артемом, но ты становишься только холоднее, будто замораживаешь себя». «Люба, это не твое дело», — шеплю я на подругу. «Понимаю, что обижаю ее, но не могу ничего поделать». «Конечно, не мое. Оно только твое». Люба выходит за дверь, а я чувствую, что по щеке стекает слеза. «Забыла добавить». Дверь резко открывается, и в кабинет пролазит голова Любы. «Я всегда считала тебя самой счастливой среди нас троих и тихо радовалась вашему счастью. Но то, что вы сейчас делаете с Рысевым, к хорошему не приведет. Поверь, самое страшное — потерять любимого человека. Когда он оказывается по ту сторону, уже бесполезные слова и чувства». Люба быстро закрывает дверь, и я слышу удаляющиеся шаги, а у самой внутри все звенит. Каждое слово Любы как пощечина. Как она может? Она же со мной пережила измену. Со мной переживала потерю моего малыша. Она гладила меня ночью по голове и говорила, что все еще наладится. А сейчас предлагает что? В дверь стучат, и на мое короткое «да» заходит паренек с букетом гербер. «Здравствуйте!» — улыбается парень в накинутом на плечи одноразовом халате. «Вам букет!» «Спасибо!» — хмурюсь я. Но стоит его только принять, как парень быстро выходит, попрощавшись. А я даже не знаю, от кого он. и от этого не по себе. Смотрю на цветы и не хочу больше ничего. Через силу заставляю себя доработать, но постоянно бросаю взгляд на букет и на телефон. Жду хотя бы какого-то сообщения, хоть от кого-то, чтобы понять, кто прислал. Но тишина по всем фронтам напрягает. Под конец рабочего дня понимаю, что нервы уже на пределе. Быстро собираюсь, в надежде, что смогу дома отвлечься. Тем более, с Кирой нужно подготовиться к праздничному концерту. Но стоит мне только выйти из больницы, как на парковке замечаю стоящего у своей машины Рысьева. И я могла бы предположить, что он к кому-то приехал, но его взгляд говорит обратное.